Надо прыгать, Диона, иначе смерть. В случае аварии эта домовина размажет нас, как таракана. Она была еще очень слаба, но цеплялась за края с ловкостью белки. Я посадил ее, помог подтянуться и с силой протолкнул в отверстие люка. Подпихивая ее под задок, обтянутый кружевным бельем, я едва не сгорел от прилива давно забытого мальчишеского трепета. Но она держала себя с королевским достоинством. Ее нарочито женственный наряд был мало приспособлен для гимнастических упражнений и отчаянно развивался на ледяном ветру. Машина ползла по пустынному шоссе. Уже светало. Справа темнели поросшие густым кустарником склоны гор. Мы были намного ниже Куршавеля. Здесь уже не было снега. «Диона, прыгайте! Прыгайте, что есть силы, назад на дорогу! Так меньше скорость падения! Не бойтесь ни одной минуты, царица, я прыгну за вами!» Но тот, кто сидел за рулем, словно услышал мои слова. Он резко прибавил газ, и машина с места набрала скорость и понеслась под гору. Прыгнув на шоссе, она разобьется. Первый поворот, и нас снесет с крыши. Израненная, с переломанными руками и ногами, она попадет в больницу, где ее отыщут и убьют. «Назад в машину!» Я помог ей вновь залезть в фургон. Нет, и она была Дианой, но светлой. От богини-охотницы ей достались ловкость и бесстрашие. «Станьте в угол! Там меньше шансов, что вас раздавит гроб!» Выбравшись через люк, цепляясь за малейшие навески кузова, я залез на кабину и, свесившись, заглянул внутрь. Волосы мои рассыпались и прилипли к стеклу. Меня перекосило от неожиданности. За рулем сидела Лина. Нет, это была Полина, без пышного парика и черных очков. Полина, моя носатая, прыщавая лаборантка. Она встала на моем пути, едва передо мной забрезжил призрак великих открытий и истинной любви. Она не была демоном, она была всего лишь женщиной. Рот ее раскрылся, глаза расширились от ужаса. От испуга она, что есть силы, надавила на тормоза, и машина метнулась, потеряв управление, слетела с дороги и, подпрыгивая на каменистых глыбах, осыпая крупные валуны и булыжники, понеслась под откос. Меня снесло с кабины вперед, под капот машины, шмякнуло о землю, но вскользь. Чудом выкатившись из-под колес, я вскочил и в припрыжку понесся за машиной. Фургон остановился внизу, на краю пустынной лесной долины. Я подбежал к машине. Лицо Лины было разбито о руль. Она была без сознания. Я распахнул кабину, и она вывалилась из машины вместе с сиденьем. Сиденье оказалось оторвано, словно она пыталась катапультироваться во время падения. На поясе ее под спортивной курткой Я нащупал пистолет. Я вынул его из кобуры и на всякий случай связал стерву остатками портупеи. Потом нашел ключи от кузова и отпер фургон. Гроб развернулся и уперся в кабину, зажав Диону в углу. «Диона!» Во время падения она все же ударилась и была завалена канистрами. По полу растекался бензин. Лицо ее было зеленовато-бледным. На скуле наливалась кровью ссадина. Она слабо улыбнулась, пытаясь отстранить мои руки, когда я ощупывал ее голову, ключицы и плечи. Я вынес ее на воздух и уложил за фургоном на самодельную лежанку из саквояжа и отлетевшего сиденья. Потом, пошатываясь, двинулся к лежащей навзничь Лине. Лина шевельнулась, застонала, приоткрыла глаза. Но силы уже возвращались к ней. Почувствовав, что связано, она заерзала всем телом, пытаясь вырвать кисти рук из ременной петли. «Ты убила Наю! Ты засадила меня за решетку! Ты выдала меня Абадору в первую же ночь!» Синева залила изнутри ее лицо. Оно омертвело, и лишь в раскрывшихся зрачках металась безумная животная жажда жизни. «Говори!»